Глава 12. Огромный список заявок на практикантов висел в главном зале центрального корпуса и мозолил глаза. Вообще, конечно, мне хотелось на практику. Тем более для первокурсников она была несложной и состояла в том, чтобы помогать действующим магам в их работе. Вот только заявки на некромантов были уныло однообразными. Везде требовались специалисты по допросу мертвецов. А поскольку покойники со мной до сих пор разговаривать отказывались, ни один из запросов мне не подходил. Вот если бы была возможность отправиться с кем-то из ребят... Но адептов выпускников было раз в 8 меньше, чем заявок, поэтому о совместной практике можно было и не мечтать. Отправляли строго по одному адепту на вызов, иначе никак. Собственно, заявки делились на две части — специальные по факультетам и просто запрос на кого-нибудь с кратким описанием проблемы, проще говоря, свалка непонятно чего. Ари, предпочитая все делать быстро, в первый же день подписался под запросом эльфийского города Альваор, собрал вещи и отбыл одним из первых. Сокурсники с заявками на практику тоже разобрались быстро, а я пока так и не могла решиться, куда податься. И вот на протяжении 3 дней я периодически подходила к списку заявок и с грустью разглядывала раздел своего факультета. Этери уехала вчера, и мы остались вдвоем с Рей. Она пока еще тоже не определилась с выбором, правда, ей, в отличие от меня, наоборот, нравилось такое обилие заявок. «Нет, ты глянь», — ныла я, — «под 40 заявок, и везде практическая работа у следователей. 2 месяца расспрашивать жертв для раскрытия убийств, а у меня ни разу не получалось покойника разговорить». «Вот и потренируешься?» «Опозорюсь я! Практику провалю! Анхайлик меня съест тогда!» «Зато ты зомби поднимать умеешь!» — попробовала утешить меня Рэй. «Только вот никому тут не нужны зомби. Почему боевая некромантия такая невостребованная?» «Может, тебе у нас заявку поискать?» «Да кому нужен некромант с Танатосом?» Я вздохнула. «Против кикимор!» «Так Танатос против них бесполезен!» «Ну вот, смотри!» «Подозрение на умертвие среди поселения троллей». «Подозрение, тролли, Я опустила глаза, от нечего делать, осматривая свалку. «Ты мне лучше скажи, что лучше, гоняться за нечистью по болотам или выслеживать их в северных лесах?» Размышляла в это время Рэй. «В лесах комары, в болотах комары, так что одна фигня», — буркнула я. «Блин, неужели нигде не нужен боевой некромант? Ну, восстание скелетов, может, где-нибудь?» «О, да!» «Что?» — встрепенулась Рэй. «Восстание?» «Нет!» — я радостно читала неожиданно попавшуюся на глаза заявку. «Осмотр кладбищ на предмет упокоя возможных умертвий. Причина — слишком древнее захоронение». «Это где ты такой запрос откопала?» «В свалке!» — я ткнула пальцем в конец списка. «Вот, смотри!» «Что-то я его вчера не замечала!» Рэй вгляделась в убористый текст. «Это который из Кровеля?» «Ага», — я кивнула. «Приграничный город, торговый», — поразмышляла Рэй. «Бродяги всякие, наемники — вот основные его обитатели. Не стоит тебе туда в одиночку ехать». «А почему нет?» — я пожала плечами. «Я темный некромант, представитель сильнейшей магической академии, и они сами направили этот вызов. Не съедят же меня там в самом деле». «Все равно это плохая идея. Тем более, что граница владений вампиров практически рядом». «Рэй, я не боюсь вампиров. Один из них спас мне жизнь». Я улыбнулась и уверенно поставила под заявкой свою подпись. «Тень! Увидимся через 2 месяца!» Быстро попрощалась я и, не слушая отповеди возмущенной элементалистки, побежала за сопроводительными документами. Анхайлига я не застала. Бумаги о распределении подписал его молчаливый помощник. Едва взглянув на место назначения, он отправил меня в хранилище получать деньги на дорогу. Основные же расходы по содержанию должен был взять на себя глава Кровеля. «Здесь 200 монет», — сказал сухощавый старик-казначей, протягивая мне увесистый кожаный мешочек. «Но не рассчитывай на лишние траты. Большая часть денег уйдет на погонщика». «Погонщика? Тебе ведь до Кровеля на драконе лететь. Так не думаешь ли ты, что это бесплатно? Деньги за полет отдашь погонщику». Казначей поморщился. «Эти жмоты пользуются своим привилегированным положением, чтобы вытянуть из людей побольше денег, а из таких, как ты, особенно». «И что им так некроманты не нравятся?» — удивилась я. «А кому вы нравитесь-то?» — с усмешкой посмотрел на меня старик. Я поджала губы, забрала деньги и вышла. Что ж, реакция казначея оказалась вполне ожидаемой. Вещей у меня было мало, так что собралась я быстро. Напоследок посмотрела в зеркало, немного поколебалась и все же решила снять балахон. В конце концов, все документы у меня при себе, а ловить косые взгляды лишний раз не хотелось. Седые волосы я спрятала под косынку, так что теперь ничем не отличалась от обычных местных жителей. Ну вот, вроде и все. Я представила 2 месяца вынужденного одиночества и загрустила. Вроде и была всю жизнь одна, а за этот год вот отвыкла. Хоть что 2 месяца? Пролетят и не заметишь. И все-таки жаль, что столько заявок, и ни с кем нельзя объединиться. Из всех нас повезло только Сержу и Тери. Эти двое умудрились найти места для практики почти рядом. Вылетели они одновременно еще вчера, и теперь, наверное, наслаждались свободой и обществом друг друга. Оформляя документы, Серж, конечно, делал вид, что ни о чем таком не думает. Однако после выпускного вечера ему никто не поверил. Вспомнив события того вечера, я невольно улыбнулась. Хотя его завершение отложилось в голове весьма смутно. Отключилась я довольно рано, а потом периодически приходила в себя, но в эти моменты рядом постоянно мелькал Серж в обнимку с Этери. Кроме этого, запомнилось, как Тарий в компании 4 или 5 девушек плясал на обеденном столе, а в конце шли совсем туманные воспоминания об устроенном ведьмаками фейерверке и непонятных глюках под потолком. И все. Я окончательно заснула на плече Джада, а пришла в себя только на следующий день в собственной кровати. Как я в ней оказалась, я совершенно не помнила. Девчонки ничего вразумительного сказать по этому поводу не могли. Рэй оказалась в таком же состоянии, а Этери и вовсе появилась только утром. Я было хотела расспросить Ари, но нашла его и ребят перед злополучным списком с заявками и отвлеклась. А когда мои мысли вновь вернулись к тому вечеру, эльф уже уехал. Теперь пора и мне. Ворота Академии закрылись за спиной, и я глубоко вдохнула весенний воздух. За все время обучения я покидала Академию только один раз, да и то ночью, а при поступлении возможности рассмотреть Леорию не было. Я медленно шла по мощёной улице, щурилась на солнце и с любопытством оглядывалась по сторонам. В нашем поселении все дома были одноэтажные, сложенные из бревен. Выглядели они практически одинаково, различаясь только резьбой на ставнях да флюгерами на крышах. А здесь дома просто поражали разнообразием. По обеим сторонам узкой улочки я не увидела ни одного одинакового. 2-, 3-этажные, сложенные из камня, одни с ковкой или резьбой на крыльце, другие — с витражными окнами и причудливыми мозаичными узорами на стенах. До города, где я должна проходить практику, нужно было добираться на Дракон-экспрессе. Вот и представилась возможность с ним познакомиться. Дракона я видела только краем глаза, год назад, когда заходила в город. Арт говорил, что они приземляются с восточной стороны, туда я теперь и направлялась. Дома в восточной части города были повыше и побогаче, да и располагались поодаль друг от друга. Сложенные из белого камня, за высокими заборами, они явно принадлежали местной знати и купечеству. Сквозь приоткрытые ворота во дворах виднелись амбары. Прохожие стали посматривать на меня искоса. Слишком простая у меня была одежда для здешних мест. От этих взглядов стало неуютно. Я опустила глаза и ускорила шаг, жалея, что сняла балахон. На некроманта поди так свысока, они не смотрели бы. За очередным поворотом улица кончилась, и я почти уткнулась в Леорскую стену. Я пошла к воротам и огляделась в поисках кого-нибудь, чтобы спросить. За воротами виднелось большое вытоптанное поле и огромный темный силуэт в центре его. Дракон? Он был огромен, хотя и сложил крылья вдоль спины. Чешуя дракона цвета темного золота завораживала взгляд. Вытянутая морда на длинной шее смотрела куда-то в другую сторону, так что ее я разглядеть не могла. И вот на таком я полечу? На мгновение мне даже страшно стало. «Что ты ищешь?» Раздался над ухом мужской голос. Я вздрогнула и обернулась. Передо мной стоял высокий стражник в начищенных до блеска латах. «Да», — я быстро кивнула, — «мне бы погонщика какого-нибудь до кровеля добраться». «Куда?» Стражник на мгновение нахмурился, а потом лицо его разгладилось. «А, кровель. Тебе повезло. Город торговый, туда каждый день летают». «И когда полетят сегодня?» Стражник прищурился и посмотрел на солнце, видимо, прикидывая время. «Думаю, часа через три будет дракон», — сказал он. «Тогда сможешь подойти поговорить с погонщиком. Отбывает он после обеда, так что не упусти». «Спасибо», — поблагодарила я и отошла, придумывая, как лучше провести свободное время. Взгляд скользнул по полю и снова остановился на драконе. «Интересно, он огнедышащий?» О драконах я практически ничего не знала. Очень захотелось подойти и посмотреть на него поближе, но среди направляющихся к нему людей я вдруг заметила белый балахон целителя. Решив с неизвестным светлым не сталкиваться, я направилась обратно в город. Успею еще налюбоваться. Возвращаться в академию и ждать там мне совершенно не хотелось, так что я решила просто погулять, благо погода хорошая. Из открытых окон домов слышались голоса, тянуло чем-то съедобным. Кстати, о еде. Я вспомнила таверну, в которую меня когда-то привел Арт. Вот где можно скоротать время. Не уверена, что тролль-трактирщик меня вспомнит, но мало ли. Заодно о Барте спрошу. Некоторое время поплутав по узким извилистым улочкам, я наконец увидела знакомую вывеску с красными рогами. Вот и веселый бык. Воспоминания годичной давности настолько ярко встали перед глазами, словно все происходило вчера. Я даже замерла на мгновение. Казалось, сейчас раздастся голос вампира и предложит мне войти. Но нет, чуда не произошло. Я отогнала мысли и толкнула массивную дверь. Таверна встретила меня запахами жареного мяса, крепкого табака и пряностей. Едва я оказалась в знакомом полумраке, зрение мгновенно перестроилось, позволяя видеть едва ли не лучше, чем на улице при ярком солнце. Здесь все осталось по-прежнему. Тот же огромный камин, молчаливый помощник Освальда за стойкой бара и редкие посетители странной наружности. Самого хозяина веселого быка видно не было. Я поймала на себе пару удивленных взглядов и, не дожидаясь, пока это удивление перерастет во что-либо еще, быстро направилась к бару. «Здравствуйте», — поздоровалась я с барменом. Тот равнодушно кивнул. «Вы не подскажете, где Освальд?» «Там». Помощник тролля махнул рукой куда-то мне за спину. Я обернулась и оглядела зал, но тролля так и не увидела. С недоумением я вновь посмотрела на бармена и уже открыла рот для вопроса, как справа что-то скрипнуло, а потом раздался зычный бас. «А, маленькая травница! Ну, как учеба?» Из двери, которая, судя по запахам, вела на кухню, вышел Освальд. И зря я беспокоилась. Память у тролля оказалась прекрасной. «Хорошо, спасибо», — я улыбнулась. «Думала, вы меня и не узнаете». «Еще чего. Я еще не настолько стар, что есть будешь». «Не знаю», — растерялась я. «Я ненадолго, мне улетать скоро». «Тем более на дорогу перекусить надо», — решил Освальд, усадив меня за стол и исчез на кухне. Спустя несколько минут трактирщик вернулся с тарелкой, в которой дымились овощи и печеное мясо, и большой глиняной кружкой со знакомой настойкой. Вкусные запахи мгновенно раздразнили аппетит. Едва поблагодарив Освальда, я набросилась на еду. «Куда лететь-то собралась?» — поинтересовался тролль, довольно наблюдая за мной. «На практику», — жуя ответила я. «От академии направили». «А, понятно. Отучилась, значит. Не надумала еще ко мне на работу-то?» «Пока нет», — отказалась я. «Да и вряд ли вам понадобится специалист по ядам». «Ну почему? И на яды у нас клиенты найдутся». Вопреки ожиданиям оживился тролль. «Хм, тогда я подумаю», — растерялась я и решила перевести тему. «Вы про Арта случайно ничего не слышали?» «О, нашла о ком спросить». Освальд махнул рукой. «Этот вампирюга бродит где хочет, и я понятия не имею, где он сейчас. Но в Леории его точно нет». «Жаль», — Я тихонько вздохнула. Конечно, надежды на то, что Арт будет где-то рядом, было мало, но... «Да ты никак по этому вампиру неровно дышишь», — хмыкнул трактирщик. Я поперхнулась настойкой, чувствуя, как вспыхнули щеки, и отрицательно замотала головой. «Ничего подобного, просто хотела друга увидеть». «Ну-ну». Тролль снова усмехнулся. «Хорошо, если так. А вообще, хочешь добрый совет? Плюнь ты на этого упыря. Мужиков ладных и без него хватает». «Да, пожалуй», — промычала я, жалея, что вообще завела этот разговор. «Ладно». Освальд поднялся. «Ты доедай, а я, пожалуй, пойду. Дел полно. Удачно тебе долететь. И, если что, заходи». «Конечно», — я улыбнулась. «Спасибо». Трактирщик вновь удалился на кухню, и я осталась в одиночестве. Времени вроде еще хватало, так что можно было спокойно посидеть и набраться сил перед дорогой. Если дадут, конечно. Вспомнив прошлый опыт пребывания в этом зале, я на всякий случай быстро огляделась. Однако в этот раз окружающим посетителям моя скромная персона была глубоко безразлична. Видимо, после того, как рядом со мной увидели хозяина веселого быка, ко мне потеряли всякий интерес. Ну и хорошо. Полумрак и тихий гул таверны подействовали как хорошее успокоительное. Умиротворенное, я неспешно доела и с сожалением отодвинула тарелку. Все-таки готовили тут вкуснее, чем в академии. В нашей столовой все какое-то пресное, однообразное, и за год надоело страшно. Ладно, пора. Я расплатилась с молчаливым барменом и медленно вышла из таверны. Яркое солнце резануло глаза. Недовольно фыркнув, я прищурилась и направилась по уже знакомой дороге к восточным воротам. У выхода из города было людно. Здесь, на пятаке возле ворот, стояло несколько телег с поклажей. От них по дощатому мосту на поле и обратно суетливо пробегали носильщики. Люди, одетые получше, направлялись к помещению стражи, исчезали там на несколько минут, а потом все так же неспешно уходили за ворота. «Ну и где тут погонщик?» Я с сомнением огляделась по сторонам и увидела знакомого стражника. Заметив меня, тот кивнул и показал на сторожку. «Туда иди», — подойдя ближе, сказал он, — «и договаривайся, да побыстрее. Драконы любят ночевать в родных городах, так что погонщик скоро отбывает». «Спасибо», — я кивнула и спешно направилась к зданию. Никто из предыдущих посетителей сторожки себя ожиданием у входа не утруждал. Так что я тоже решила зайти сразу и толкнула дверь. Я попала в какую-то комнатушку. Каменные стены ее хранили ночную прохладу, из мебели тут были только грубо сколоченный стол да несколько стульев. За столом находились двое. Первый — высокий загорелый мужик в широких холщовых штанах и простой безрукавке, скорее всего, и был тем самым погонщиком. У него было обветренное лицо с жесткими чертами. А на гладко выбритой голове серебрилась полоска обруча с прозрачным голубоватым камнем. Он опирался на стол обеими руками и почти нависал над вторым полноватым купцом в расшитом халате, который сидел напротив. Погонщик едва взглянул на меня и снова обратил взор на купца. Лицо погонщика брезгливо искривилось, и спустя несколько мгновений я поняла, почему. Купец был пьян. Нетвердой рукой он отсчитывал монеты, постоянно ошибаясь и начиная все заново. «Ничего, ничего», — тихо бормотал он. «Сейчас, народ, сейчас 49:50. Вот. Хвала Бальтазару», — с видимым облегчением выдохнул погонщик. «Я, конечно, не уверен, и могу еще пересчитать». «Ну нет, ты уже достаточно считал, Гвидор». Поспешно отказался Нараот, сгребая деньги. «И когда ты перестанешь пить перед перелетами? Неужто так страшно?» Купец, недовольно сопя, поднялся. «Да я никогда не...» Громкий клёкот прервал его на середине слова, и Гвидор икнул. Я испуганно вздрогнула и только потом сообразила, что это, наверное, дракон. «Да, я боюсь высоты», — придя в себя, нервно выдохнул Гвидор. «И морды твоего дракона тоже, и вообще, это мое дело». «Угу», — погонщик снисходительно усмехнулся. «Сам-то хоть дойдешь?» «А то!» Купец резко развернулся. У него оказалось круглое раскрасневшееся лицо и маленькие непонятного цвета глазки, сейчас мутные от выпивки. Гвидор, покачиваясь, двинулся к двери и едва не сшиб меня с ног. «Извиняюсь!» — дыхнул перегаром он и вышел. Я помимо воли поморщилась, и надо ведь было до такого состояния себя довести. «Слушаю тебя!» — голос погонщика вывел меня из задумчивости. Я столкнулась с его непроницаемо черным взглядом и вдруг поняла, что Нараот — маг, сильный маг. Он сравнялся бы с магистром, если бы у погонщиков были звания магистров. «Я слышала, вы до крови ли летите?» — неуверенно начала я. «Не захватите ли и меня?» «Отчего не захватить? Захвачу!» Погонщик прищурился. «Обычно я беру за ходку 100 монет с человека. Но ты ведь некромантка, верно?» Спорить смысла не было. Не знаю, где и чему учат погонщиков, но мага такого уровня мне было не обмануть, так что я просто кивнула. «Раз некромантка, с тебя возьму 140», — сказал он. «Пойми правильно, сам я против некромантов ничего не имею, но вот темная драконша вашего брата недолюбливает. Успокаивать ее придется. «Темная драконша? Это вашего... вашу так зовут?» «Да». На жестком лице погонщика скользнула улыбка. «Вообще-то ее зовут по-другому. Но с первого раза это имя не всякий произнесет. А когда при мне коверкают ее имя, я начинаю злиться». «Как и эльфы», — пробормотала я. «Понимаю». «Именно». «Так как, устроиться на...» «Да, конечно», — я кивнула. «В конце концов, чего жалеть казенные деньги?» «Тогда давай 70 монет сейчас, 70 по прибытии». Я быстро отсчитала нужную сумму, и погонщик сыпал деньги к себе в кошель. «Ну, поехали», — сказал Нараут, и мы вышли на улицу. От ворот отъезжали пустые телеги, и больше желающих отправиться в Кровель видно не было. По дощатому мосту мы пересекли ров и оказались на поле. Припекало солнце. Легкий ветерок поднимал пыль, которая так и норовила попасть в глаза, и я недовольно сощурилась. «За мной держись», — бросил погонщик и направился к возвышавшейся в центре поля драконше. Темная драконша была размером с приличный дом, ничуть не уступая дракону, которого я видела утром. Ее почти черная чешуя лишь слегка отливала на солнце бронзой. Мы подошли ближе, и я кожей ощутила жар, который шел от драконши, а когда мы полностью оказались в ее тени, я поняла недавний страх купца. Драконша скосила на нас желтый глаз с тонкой полоской вертикального зрачка, и у меня ёкнуло сердце. Неизвестно откуда появилось стойкое чувство, что не будь рядом ее обожаемого погонщика, она бы с удовольствием меня сгрызла. Чисто из отвращения к профессии некромантов. Я даже шаг замедлила. Настолько яркими оказались эти чужие образы. «Поздоровались?» — усмехнулся Нараот, заметив мою реакцию. «Так она это на самом деле?» Я испуганно вытаращилась на погонщика. «А ты думала, я от жадности с тебя больше денег беру, что ли?» «Нет», — пискнула я. «Но я такого не ожидала». «Да пошли, не бойся, я рядом». Погонщик двинулся дальше, и я поспешно последовала за ним. Мало ли что. Подниматься на драконшу неожиданно оказалось не так и сложно. Одно крыло ее было полураскрыто, образуя складками что-то типа широкой лестницы, так что мы довольно быстро оказались на драконьей спине. Почти все пространство здесь занимали тюки, и лишь у основания шеи были расстелены циновки, на которых сидело несколько человек. «Располагайся», — махнул в их сторону Нараот. — «Нам часов 5 лететь». «Как?» — я с изумлением огляделась. «А как же высота, ветер? Тут и держаться-то не за что». Погонщик только головой покачал. «Магический полог», — коротко пояснил он. «Так что долетишь с комфортом». «А-а-а», — протянула я и с облегчением улыбнулась. «Извините, просто я ни разу не летала». «Да ничего». Нараот махнул рукой и направился дальше. Видимо, место погонщика находилось где-то ближе к голове дракона. Я присмотрела себе свободную циновку и села, а потом с любопытством коснулась драконьей чешуи. Спина драконши была жесткой. Если бы не тепло, я никогда бы не подумала, что сижу на чем-то живом. Все-таки странные существа эти драконы. Судя по ощущениям, они даже в какой-то степени разумны, но почему-то позволяют собой управлять. А эта привязанность драконши к погонщику, откуда она? Громкий клёкот оборвал мои мысли, заставив вздрогнуть. Рядом сдавленно ойкнули. Одновременно с нами раскрылся едва видимый защитный купол, и темная драконша расправила крылья. Взмахнула раз, другой, а потом меня объяло невероятное чувство парения, и земля под ногами стала исчезать. Со страхом и одновременно восторгом я стала оглядываться по сторонам, стараясь не упустить ни одной детали этого полета. Однако из-за огромных кожистых крыльев драконши почти ничего не было видно. Тогда я подняла голову наверх, к просторам безоблачного неба. «Посмотри лучше. Какое небо, Адель! Чистое, ясное, бесконечное. Еще немного, и я, кажется, взлечу». «И куда такая молодая девушка летит в одиночестве?» Чей-то голос вырвал меня из тоскливых воспоминаний. «Не боязно?» Я повернулась и едва удержалась, чтобы не поморщиться. Рядом сидел давешний похмельный купец. «Нет, я маг», — коротко ответила я, надеясь, что он отвяжется. Магов все-таки обычно сторонились. «Да вы что?» Купец, наоборот, оживился. «Позвольте представиться, госпожа маг, я Гвидор, купец, правда, почти разорившийся». Он на мгновение насупился, а потом снова затараторил. «Встреча с вами — удача для меня. Быть может, вы мне поможете?» «Вряд ли». Я покачала головой, обрывая Гвидора, и нахмурилась. «Если только вам не нужно на тот свет. Я некромант». «Да это просто замечательно! Вы-то мне и нужны!» От такой радости купца я даже растерялась. Когда это люди успели полюбить некромантов? Или ему, не дай Грент, и впрямь приспичило кого-то убить? Понимаете, Гвидора теперь было не остановить. «Я же вам говорил, что практически разорен». «Угу», — я обреченно вздохнула. «Так вот, понимаете, госпожа маг, тут такой случился казус, попался мне клиент один. Да вот проблем навалилось, договор у нас был, да не смог я вовремя ему заказ доставить. Так он пришел на склад-то мой». А как узнал, что нет его заказа, дюже обозлился. «Сочувствую. А я при чем?» «Так на мою беду этот тип некромантом оказался и проклял мой склад». Я едва сдержалась, чтобы не хихикнуть. Нет, купца мне было жаль, но я прекрасно понимала, что, скорее всего, не все было так гладко. Да и сам Гвидор наверняка с самого начала знал, с кем имеет дело. «Вы уж избавьте меня от напасти этой!» — продолжал в это время купец. «Посмотрите, амбарчик мой, а! Раз в городе-то нашем будете, я заплачу!» «Так что же вы городского мага не озадачили своим, казусом?» — хмыкнула я. «Город у вас не маленький, некромант свой имеется. Проблем-то к нему сходить. Не он ведь вас проклял?» «Так это убили его неделю назад!» — всплеснул руками Гвидор. «Как убили?» Кажется, у меня даже лицо вытянулось. Настолько неожиданной оказалась новость. «Кто?» «Откуда я знаю-то? Город наш неспокойный, граничный. Наемников много, орков, вампиров вот тоже», — перечислял купец, а я погрузилась в невеселые размышления. «Это к кому я теперь практиковаться еду? Получается, если некроманта там нет...» «Мне по прибытии сразу разворачиваться и назад в академию, что ли?» «Облом. Хотя, быть может, у них какая-нибудь замена найдется?» «Так вы посмотрите, амбарчик-то, госпожа некромант!» — снова попросил Гвидор. «А в целом, почему бы и нет? Тем более, может, ни с чем возвращаться придется, а так хоть какая-никакая, а практика?» «Ладно, посмотрю», — согласилась я. «Но ничего не обещаю, сами понимаете». «Конечно, конечно!» — с радостью закивал купец. Удовлетворенный ответом, Гвидор наконец-то отстал, а я снова погрузилась в воспоминания. Снижаться темная драконша начала с первыми лучами заката, и вскоре мы сели на окруженную лесом поляну. Большая вывеска «Кровель» на ее окраине показывала, что приземлились мы верно, однако города я не наблюдала. «А где Кровель-то?» Рассчитываясь с погонщиком, решилась спросить я. «Так от драконьей лощины вам до города еще ехать», — ответил тот. «Почему?» «Как почему?» Нараот даже удивился. «Тут драконы живут. У них тут стойбище, загоны со скотом, который им на корм идет. Как думаете, сколько места все это хозяйство занимает?» «Да...» Я только головой покачала. «В Леории такого не было». «Леория», — протянул погонщик. «Что Леория? Маленький городок, крепость на окраине. Какие там драконы? Прилетел, улетел, да и все. Условий для жизни никаких. А Кровель...» Это все же один из крупнейших торговых центров приграничья. Понятно. Я подхватила дорожную сумку. Спасибо вам за перелет. Не за что, темная, ответил Нараот и направился следить за разгрузкой багажа. Я, в свою очередь, спустилась на землю и направилась к стоявшим около вывески телегам. Пожалуйте сюда, госпожа некромант! Окликнул Гвидор, который уже занимал одну из них. «Доберемся наилучшим образом». «Ну что ж, посмотрим на ваш центр торговли». Я забралась внутрь, и мы тронулись. Разбитая деревенская дорога сразу уходила в лес. Мрачные елки нависали почти над нами, но мне это нравилось. Я вдыхала сыроватый запах хвои и даже не заметила, когда дорога стала мощёной камнем. Впрочем, поездка не затянулась. Не прошло и получаса, как лес кончился, и я увидела городские стены. Перед воротами толпился народ, стремясь попасть в Кровель до темноты. «Долго стоять будем», — расстроенно резюмировала я. «Не думаю», — Гвидор покачал головой и хитро улыбнулся. «Пойдемте со мной, госпожа Мак». Почти протрезвевший купец, кряхтя, слез с телеги и направился прямо к воротам. Я двинулась за ним, стараясь не потерять из вида. Когда я подошла, он уже успел поругаться с теми, кто ожидал досмотра, и о чем-то договориться со стражей. Не знаю, что им пообещал Гвидор, но нас сразу пропустили. Уплатив въездную пошлину, я по правилам регистрации направилась к магическому кристаллу. При моем прикосновении тот мгновенно почернел, совсем как у Арта год назад. Стражник настороженно взглянул на меня, но почти сразу же лицо его вновь стало равнодушным. Малиновых искр в кристалле не было, а темные здесь, похоже, появлялись довольно часто. «Приветствую вас в нашем городе», — подошел ко мне вопрошатель. «Извольте представиться и поведать, что привело сюда». «Практика». Я протянула направление из академии. «А зовут меня Тень». «Тень?» — переспросил вопрошатель. «А дальше?» «Просто тень», — спокойно ответила я. «Если вам мало моих сопроводительных документов, можете обратиться в Академию магов Леории на факультет некромантии за подтверждением». Вопрошатель внимательно посмотрел бумаги и молча застрочил что-то в журнале регистрации. Закончив, он с каменным выражением лица вернул документы. «Добро пожаловать в Кровель», — произнес вопрошатель, но в голосе его не было и намека на доброжелательность. «Благодарю», — коротко кивнула я и пошла за ворота. «Что ж, пусть на темных тут всем плевать, но некроманты и здесь не в почете. «Госпожа Мак!» Гвидор дожидался меня у выхода. «Пойдемте, я тут недалеко живу, и амбарчик мой тоже тут». Еще бы. Дракон-экспрессы — основное средство для перемещения товаров, и все купечество предпочитало жить в непосредственной близости от них. Что в Леории, что здесь — разницы никакой. Мы зашли в город, и я с любопытством завертела головой. Вне сомнения, Кровель был гораздо больше Леории. Это чувствовалось с первого взгляда. Заходящее солнце освещало багровым светом широкие улицы, высокие просторные дома — да и народа навстречу нам попадалось много. Несмотря на то, что уже вечерело, жизнь в Кровеле бурлила вовсю, и мне это нравилось. Мне нравился этот город. «А вот и пришли!» Гвидор подошел к высоким воротам, выкрашенным в невзрачный болотный цвет, и толкнул створку. «Заходите, госпожа Мак, вот тут амбарчик мой!» Пропуская меня вперед, сообщил он. «Да поняла я!» — пробормотала я, оглядываясь. Двухэтажный дом Гвидора выглядел, как и полагается, дому преуспевающего купца. Но толком рассмотреть его не удалось. Гвидор подхватил меня под руку и потащил к амбару, стоявшему по соседству. Он на мгновение склонился над замком, а потом широко раскрыл дверь и зашел внутрь, увлекая меня за собой. В амбаре было пусто и пахло затхлостью. Только в одном из дальних углов сиротливо лежало несколько мешков. Ядовито-зеленая плесень буйно расползлась по ним, покрывая почти целиком. Гвидор взвыл и, отчаянно заламывая руки, бросился к мешкам. «Видите? Вы это видите?» — воскликнул он. «Еще два дня назад это было первосортное зерно с юга. И вот, пожалуйста, и все так, все, что сюда попадает, даже ковры, и те плесень сожрала, сволота поганая!» «Спокойнее». Я постаралась не показывать растерянности. «Постойте на пороге. Я посмотрю, что у вас тут». «Конечно, конечно». Гвидор также быстро отскочил к дверям. «Ну, посмотрим, чему полезному я научилась за этот год». Я быстро очертила защитный круг, так, на всякий случай, и прикрыла глаза рукой. «Зивеса уекато киосо хуньеруруром хиварасом менхатой». Медленно, по памяти, читала я заклинание видимости. «Нагасоус габашап нигурас миеус хосо и всеоф». С последними словами я убрала ладонь и огляделась. Увиденное меня не обрадовало. Проклятие здесь действительно присутствовало, и довольно сильное. Тонкое, но прочное плетение сложнейшим узором змеилось по стенам амбара, въевшись в них намертво. Не уверена, что даже с кольцом смогла бы его снять. Некромант, который наложил проклятие, был сильным состоявшимся магом, а не учеником вроде меня. «Да уж», — пробормотала я. «Чего там?» Осторожно полюбопытствовал Гвидор. «Сильное проклятие», — задумчиво сказала я. «Видно, разозлился на вас некромант всерьез». «И что же теперь делать?» В голосе купца послышались жалостливые нотки. «Есть один способ очистить, но он вам может не понравиться». «Какой? На все согласен». «Ну?» Я взглянула на Гвидора, понимая, что предложение восторга у него не вызовет. «В общем, амбар надо сжечь». «Что?» «Чтобы вырвать проклятие с корнем, с места, надо это место уничтожить», — пояснила я. «Если бы ваш недовольный клиент наложил его на землю, шансов было бы мало, но вам повезло, прокляты именно эти стены. Сожжете их, и все. Построите новый амбар и торгуйте сколько вам угодно». Гвидор мгновение смотрел на меня, пытаясь определить, говорю ли я всерьез, или это такой черный юмор и попытка его окончательно разорить. Потом махнул рукой. «Будь по-вашему, он и так, считай, не нужен, а если получится, буду вспоминать вас добрым словом до конца жизни». «Чего уж там», — смутилась я, — «лучше не подводите больше магов». «Да не в жизнь», — поклялся тот. Мы вышли из амбара, и я глубоко вздохнула, сбрасывая напряжение. Все-таки находиться рядом с таким серьезным проклятием мне еще не доводилось. На улице стемнело, только редкие фонари освещали улицу за забором. А еще заметно похолодало, напоминая, что сейчас все-таки весна, а не лето, и я слегка поежилась. «Может, зайдете, госпожа Мак, ведь не отдыхали с дороги?» — вежливо предложил Гвидор. «Поужинаете?» «Спасибо, но не могу», — отказалась я. «Уже поздно, а мне еще документы оформить надо. Да узнать, остаюсь я тут или нет. Лучше подскажите, где тут магистрат, или как его тут у вас называют?» «Городской магистрат у нас на Центральном проспекте. Вон там», — купец махнул рукой на запад. «Пойдете по нашей улице до конца, а там как раз на проспект и выйдете. Здание магистрата увидите сразу, на нем такой шпиль высокий. Да и вообще». «Понятно». Я снова поежилась. «Найду, надеюсь». «Конечно, найдете, госпожа Мак. Вот только...» Купец замялся. «Чего?» «Вы бы туда при полной форме шли», — неуверенно протянул он. «Так-то вы на мага не очень похожи, уж извиняйте. Может, и какой казус случится? Да и на улицах сейчас темно, неспокойно. Все ж таки, если вас мага-то признают, уважать будут, а иначе того и напасть кто может». Доводы купца были более чем справедливыми. И я мысленно обругала себя, что не додумалась до таких простых вещей раньше. Ведь еще Рэй предупреждала, что город с дурной репутацией, и вообще в Балахоне теплее будет. Пожалуй, вы правы. Я полезла в дорожную сумку, достала балахон и набросила поверх одежды. Надо же, не думала, что в нем будет настолько уютно. Я поправила ножны и накинула капюшон. «Ну, надеюсь, теперь все вопросы у бандитов отпадут», — хмыкнула я. «Хорошей ночи, Гвидор». «И вам, госпожа некромант», — с заметным облегчением попрощался купец. Едва я вышла на улицу, Гвидор быстро закрыл ворота. И ладно. Я улыбнулась сама себе и направилась по сумеречной улице в сторону, указанную купцом.